круг, стоявший около избитого, пролез купчина, вертя пальцами в серебряных перстнях. «Мы, то есть Воробьевы, — сказал, — привезли на ярмарку в Архангельск шелку сырца. И у нас, то есть немцы, сговорились между собой, того шелку не купили ни на алтын. И старосты ихний, то есть немец Вульфий, кричал нам: мы де сделаем то, что московские купчишки у нас на провеже настоятся за долги, да и впредь заставим их, то есть нас, московских, торговать одними лаптями». Гул пошел по избе. «Стрельцы, а мы что вам говорим? Да и лаптей скоро не будет». Молодой купец Богдан Жигулин выскочил в круг, тряхнул кудрявыми волосами. «Я с Поморья, — сказал бойко, — ездил за ворванью. А как приехал, с тем и уехал, с пустыми вазами. Иноземцы Макселин да Биркопов у поморов на 10 лет вперед все ворванье сало откупили. И все поморцы кругом у них в долгах. Иноземцы берут у них сало по четверть цены, а помимо себя никому продавать не велят. И поморцы обнищали, и в море уж не ходят бить зверя, а разбрелись врозь. Нам, русским людям, на север ходу нет теперь». Стрельцы опять закричали, подсучивая рукава. Авсей Ржов схватился за саблю, звякнул ею, оскалился. «Нам дай срок с полковниками расправиться, а тогда и до бояр доберемся. Ударим набат по Москве, все посады за нас. Вы только нас, купцы, поддержите. Ну, ребята, подымай его, пошли дальше». Стрельцы подхватили избитого человека. Тот завыл, мотая головой: «Ой, убили!» И поволокли его из избы, распихивая народ, на Красную площадь показывать. Гостинодворцы остались в избе. Смутно. Ох, смутные лихие дела! Тоже ведь? Свяжись со стрельцами. Шпыни, им терять нечего. А не свяжешься, все равно бояре проглотят.